Глава 12. Упав на пол, первое, что я заметил, это отсутствие боли. До этого она жгла все мое естество, поэтому я-то и удивился, когда та пропала, будто ее и не было никогда. Слишком быстрая смена своего состояния протрезвила меня моментально. Резко встав, осмотрел себя, цел, чистый, в новой одежде. Правда, одежда это назвать трудно. Какие-то белые обмотки вокруг всего тела. Простыня не иначе. «Какого пимброка?» — произнес я, оценив, что мысли ясные, как никогда. Складывалось впечатление, будто мне посчастливилось отлично выспаться после изнурительного отдыха. Да, именно что отдыха. На данный момент присутствовал необъяснимый энтузиазм к действию. Более того, никакие трудности, которые бы встали на моем пути, совершенно не пугали. А вот и последний кандидат наконец-то прибыл. Раздался знакомый голос. Подняв голову и оценив обстановку, хмыкнул от увиденного. Сейчас я находился в просторном помещении, которое по интерьеру походило на зал ожидания. Кожаные диваны, яркое освещение, кафельный пол и прорва народу. И все они смотрели на меня с некоторым любопытством. На них присутствовали аналогичные обмотки, что сейчас на мне. Никакого оружия, как и имён над головой. Да, системы больше не было со мной, и, по всей видимости, администратор, что стоял посередине зала, решил, наконец, превратить нас в обычных людей. Это чтобы не поубивали друг друга. Пробежавшись по лицам присутствующих, заметил Мстислава и опасность. Эти двое, похоже, единственные, кого я здесь знаю. Вот вообще не удивлен, что парень смог сюда попасть. Он же на фекалии зайдет, но меня достанет. Чудесно, значит, решим все здесь. Хотя было бы неплохо, если бы он потерялся где-то. Его ненависть мне давно поперек горла стоит. Остальные мне незнакомы, что и неудивительно, ибо солянка национальностей довольно впечатляющая. И главное, я чего-то не удивлен, что большая часть присутствующих — это азиаты. Как бы этого следовало ожидать? Они там помешаны на играх, так что просто не могли не освоить систему. Хотя уверен, при отсеве пострадали многие. Это же сколько там пожирателей повылезало, или ночных куриц? Как они выжили вообще при их-то численности? «Итак, кандидаты», — начал говорить администратор, чем привлек внимание всех. Судя по тому, что никто на него не злился, а слушает со всем вниманием, они понимают последствия неповиновения. Неужели им досталось, как и мне? Опуская причины и их подробности, перейдем сразу к делу. Сейчас я буду называть имена, названные пойдут в двери, где вы будете драться до смерти. Напоминаю, отныне каждый сам за себя, и в итоге останется один. Остальные будут стерты, произнес он, и тут поднялась рука какого-то блондина. Парень сидел в окружении подобных себе, все из его окружения, да и он сам, были отличными сложенными людьми, будто модели, сошедшие с обложек журналов, которые несут патриотическую пропаганду. «Уважаемый, а разве потеря воспоминаний не такая же смерть? Как я понял, мы тут боремся, чтобы сохранить нашу память, а при проигрыше смерть, удаление из истории, как и любое другое исчезновение, нас уже не будет волновать. При такой постановке вопроса я не понимаю, почему нас должно страшить стирание». «Хороший вопрос, господин Тилис. Я отвечу. Вы же верующий». «Да, так вот, если вас сотрут, рая вы не увидите. Вас просто не станет. Равно как и если вы оставили потомка, его тоже не станет». «Выходит, изменится сама временная линия?» «Нет, вас заменит болванка, которая за короткий срок приведет ваших близких к гибели. Так что боритесь усерднее. Вы с этого момента отвечаете не только за себя». «Итак», — администратор хлопнул в ладоши. «Начнем, пожалуй. Теперь я объясню правила». Он указал на двери, которые проявились по одной у противоположных друг другу стен. «Заходит по одному человеку в каждую из дверей, выходит только один, все просто». «Нам нужно драться друг с другом?» — спросил кто-то из присутствующих. «А как же?» — сразу же ответил администратор. «Ну а как вы думали? Все это время вы поднимали свой уровень, убивая монстров, боролись за свое выживание, побеждали в боях только для того, чтобы в конце спортом или загадкой отделаться. Нет, кандидаты только бой насмерть. Историю пишут победители. Слышали такое? Так вот, чаще всего проигравшая сторона не оставалась в живых, оставляя победителю свободу действий. Ну а если чудесным образом выйдет ничья, тогда мы посмотрим на достижения за время этапов. Все вы через многое прошли, некоторые смогли остановить катаклизм мирового уровня, а то и несколько раз, такие дела. Итак, есть желающие пойти первыми?» «Есть!» — раздался голос из угла помещения. Все посмотрели на говорившего, и я не стал исключением. А вот когда увидел, кто это был, у меня глаза на лоб полезли. Фёдор, грёбаный охотник, что гонялся за мной на буханке и зарядил в грудь дробью из обреза. И здесь. Тут же поднял я руку, чтобы никто не смог забрать у меня шанс поквитаться с ним. Вот это энтузиазм! Отличное начало! Обрадовался администратор. Берите пример и не заставляйте меня насильно вас тащить. И, к слову, арен много, следующие могут идти сразу за первыми. Он еще что-то там говорил, но я уже не слушал, а направляюсь к своей двери. Проходя мимо опасности, подмигнул ей. Не знаю, как она поняла мой намек, но мне бы хотелось, чтобы девушка дожила до нашей следующей встречи. Может, эта система так влияет, но на данный момент у меня присутствует сильное желание удавить ее собственными руками. «Не смей подыхать». Это Мстислав решил проводить меня. «Твоя жизнь принадлежит только мне». «Спорное утверждение», — ответил ему я. «Слушай, а как ты здесь-то оказался? Подземелье прошел?» Мне стало любопытно, каким образом парень попал в число кандидатов. Все же должны быть какие-нибудь критерии отбора. «Я заливал крови крепости, где ты прятался, когда меня перенесло в белое пространство. Там этот хрен начал толкать речь, мол, я достойный кандидат и могу пойти сюда для последней битвы за право остаться при своей памяти. Сперва я послал его, мол, у меня одна цель, только потом он сказал, что ты тоже здесь. Думаю, рассказывать дальше бессмысленно. Еще раз повторю, не вздумай подыхать». Мы уже стояли у двери, а к нам направлялись другие участники этого шоу уродов. «Не надоело? Я тебя уже столько раз убивал. Неужели не ясно, что шансы не на твоей стороне?» «Это как поглядеть», — туманно заявил он. «Ну да», — согласился с ним я и, открыв дверь, вошел во тьму. Тьма отступила не сразу. Все, что мне было видно, — это свое тело, причем так четко, будто днем. Очертания арены проявлялись постепенно. Каменный и холодный пол, колонны кругом, пустые трибуны и потолок. Источники освещения отсутствовали. Хотя они и не требовались, света и так хватало. Мой противник проявился в воздухе и озирался точно так же, как и я. Правда, это был не Фёдор, а незнакомец европейской внешности. Жаль, если тут случайное распределение участников, то я бы хотел побороться с азиатом. Уж очень мне любопытны кунг-фу. Вдруг они смогут меня удивить? «Как тебя звать, отбивная?» — спросил он меня. «Не все ли равно?» — ответил ему без особого интереса. «Я всегда запоминаю имена своих жертв, всех за исключением попавших под руку», — пояснил этот мужчина. «Проигравших сотрут, так что твоя традиция тут неуместна. Как считаешь?» «Зерно истины есть. Ладно, не хочешь, значит, будешь в числе забытых неудачников», — сказал он и весьма заразительно рассмеялся. Я не представлял, что неуместный смех способен вызвать улыбку. Правда, посмеяться от души нам не дало системное сообщение, что появилось перед глазами. «Бой насмерть. Система отключена. Используйте только собственную подготовку». «О как! Ну что, потанцуем? Предупреждаю сразу. До апокалипсиса я был действующим чемпионом по боксу в тяжелом весе», — заявил он и встал в стойку, подняв руки. «Круто. А я был деревенским нищебродом», — ответил я и прогулочным шагом направился к нему. Боксер хмыкнул и тоже стал сближаться, легонько подпрыгивая на месте. «Ага, это вроде как степ называется». В голове сразу же всплыли знания о боксе, названия ударов, экскурс в историю к некоторым звездам этого спорта, его развитию и заимствованием из других направлений боевых искусств. Только вот эти прыжки на носках покрыты туманом, они много где используются. Для себя я выделил несколько деталей, которые могут быть опасны в бою против боксера: мощные быстрые удары руками, преимущественно в голову, хорошая маневренность вокруг соперника и приличная реакция. Ну и еще защита на уровне. Конечно же, не стоит забывать, что его тело могло сильно измениться после влияния системы. Прокачка же не только статы поднимала, но и тело развивало должным образом. Например, я на данный момент силен минимум как 3 человека, так как усиление держал постоянно. Можно считать, сутками не вылезал из спортзала без последствий для мышц. Добавим к этому опыт, что передал Смайл, и получим неплохую солянку. Так что мне крайне интересно, что я теперешний могу против чемпиона. Еще стоит заметить, что мое тело не сильно-то изменилось. Да, мускулы я нарастил, и нарастил их немало. Правда, назвать меня пособием по анатомии можно только если раздеть. И то банок по всему телу не будет, хотя рельеф присутствует. Боксер до последнего не сокращал дистанцию и, конечно же, приблизившись, начал с джеба, быстрого удара ближайшей ко мне рукой. Силы в нем немного, но боксеру и этого хватит, чтобы отправить обычного человека в нокаут. Обычного, но не меня. «Сука!» — Отдернул он руку и отскочил от меня. Я откусил ему часть пальца, легко рассчитав расстояние, скорость и траекторию удара. «Ты зверел? Какого хрена?» Парень был явно удивлен моей выходкой. Отвечать ему не стал. Я сюда пришел не драться, а убивать. Мы не на ринге. Это не спарринг в полный контакт. Это бой насмерть. Для меня хорошо, что он этого еще не понял. Честь, правила — это все сейчас лишнее. Главная победа. Мы уже начали, так что говорить нам более не о чем. Боксер осознал, где оказался. Также он наконец-то понял, что я не стану пренебрегать любыми методами, так что его лицо с веселого превратилось в серьезное. От него даже угрозы повеяло. Теперь напротив меня стоял не спортсмен, а боец. Давно пора. Его удар ногой мне в колено я заблокировал, повернув ногу и усилив упор. Сам же просто плюнул ему в лицо. Если у боксера был опыт уличного боя, то он чаще всего заканчивался первым джебом с его стороны. Так как моя контратака принесла мне почти целую секунду, а этого времени вполне достаточно, чтобы выиграть. Удар в пах согнул моего противника. Боль затмила все его существо, поэтому он не почувствовал моих рук. Резкое движение, и мне под ноги падает еще живое тело. Живое, но обездвиженное. Поединок закончился тем, что я просто расколол его череп ногой. Надо сказать, меня удивило, насколько крепким оказался этот парень. Не один я тут с укрепленным системой телом оказался. Нужно будет учитывать это в следующих боях. Дверь появилась не в том месте, где я ожидал. Похоже, нам вот такими мелкими сюрпризами пытаются сохранить тонус. Как бы тут собрались люди, что уже насмотрелись на чудеса. Более того, сами могли творить их, а приходится тупо сражаться друг с другом, как какие-то гладиаторы. Покинув арену, оказался в темноте. По проступившим очертаниям нового места понял, что меня снова сунули в очередной бой. Надо сказать, я полагал, что администратор опять толкнет какую-нибудь речь, ведь количество претендентов сократилось наполовину. Да, тянуть он или они действительно не любят. Впрочем, этапы катаклизма шли довольно бодро. И, может быть, для возможности произвести откат, истинные ограничены во времени, все может быть. Новая арена отличалась от предыдущей. Тут вместо каменного пола был песок, отсутствовали колонны, а трибуны были выполнены из дерева. Довольно уютно, по моему мнению, и теплее, что не могло не радовать. Моим новым противником оказался азиат, только какой-то большой. Наверняка в своей стране он сильно выделялся на фоне соотечественников. Как бы их рост и так ниже по сравнению с большинством других рас. А этот меня превосходит почти на голову. Тяжело, наверное, ему там жилось. То-то у парня изгиб спины ненормальный, привык пригибаться, хотя тут этого не нужно. «Я могу тебе подарить быструю смерть», — заявил он. Великодушное предложение с его стороны, весьма. К его сожалению, на диалог я не настроен, поэтому просто пошел к нему. Азиат пожал плечами, поняв, что так просто я не сдамся, и сорвался с места на бег. Его намерение я понял еще до маневра, поэтому, когда тут резко остановился и ударом ноги поднял дымовую завесу, я уже прыгнул вперед. Песок, что должен был попасть мне в глаза, прошел ниже. Стоит отдать должное этому парню. Даже в невыгодной для него ситуации он смог избежать захвата и контратаковать. Вот именно в этот момент я и оказался у него за спиной, нырнув под удар локтем. Удар в тыльную часть колена он смог пережить, просто завалившись вперед и попытавшись пнуть меня ногой. Причем так точно, что если бы я проигнорировал удар, то получил бы пяткой в лицо. У этого азиата крайне сильно развиты инстинкты, да и боец из него неплохой. Однако он попался на свой же трюк и, получив песком в глаза, открылся. Я хотел сломать ему позвоночник локтем, однако этот хрен сдвинулся в последний момент, и удар пришелся в лопатку. Впрочем, на этом я не остановился и перехватил его руку, которую он пытался ударить мне в пах. Одно движение, и она сломана, а парень завопил от боли. В следующие несколько секунд я чувствовал себя одним из муравьев, который разрывает большую гусеницу на части. Прыгая вокруг этого парня и уворачиваясь от его попыток по мне достать, калечил его разными способами. В итоге, когда он уже не мог оказать серьезного сопротивления, я подарил ему смерть. Этот противник был куда опаснее предыдущего, хотя бы тем, что комплекция внушала трепет. Я прямо кожей чувствовал, что если он схватит, то легко я не отделаюсь. Опасный тип, поэтому решил не рисковать, мало ли. Вдруг между боями лечения нет. И снова дверь, и снова в бой. По идее, кандидатов должно стать еще меньше. Дважды сократить участников наполовину — это довольно много. Впрочем, если так дальше пойдет, то мы быстро покончим с этим фарцем. Открыв дверь, с удивлением обнаружил свет. А это значит, она ведет не на арену, а в зал ожидания. Это уже любопытно. Да, действительно зал. Только что-то никого нет. Пустое помещение. «Первый Найкрос», — произнес администратор, появившийся из ниоткуда. «Отдохни, остальные скоро подойдут». И он указал на стойку бара, которой вот только что не было. Я пожал плечами и отправился туда. Осмотрев ассортимент, отыскал обычную воду. Это, на удивление, оказалось нелегко, так как в основном присутствовали алкогольные и газированные напитки. Прополоскав горло, выплюнул воду в раковину. Нечего набивать желудок перед следующим боем. А то выносливость и реакция снизятся, а мне этого не нужно. Тут среди бойцов вполне могут быть личности, против которых мне понадобятся все мои нынешние возможности. Я развалился на диване в углу и наблюдал, как один за другим приходили люди. Они просто появлялись в воздухе, без каких-либо спецэффектов. Приходу Фёдора и Мстислава я не удивился. Они парни сильные, так просто не сгинут. А вот появление опасности удивило. Девушка смогла победить аж двоих? Как? Неясно. Вот все и собрались. Снова начал говорить администратор. Вас стало значительно меньше. Слабые исчезли, сильные остались. И теперь начнется самое интересное. Как вы уже знаете, удача – важная часть успеха. Так что теперь мы введем вероятность перетасовки и вооружения. Вам могут выдать нож, или на арене будет больше двух человек. Естественно, выйти с него сможет только один. Ах да, еще и раны с этого момента исцеляться не будут. Так что будьте осторожны, а то рискуете перейти в следующий бой полутрупом. «Как насчет отдыха?» – спросил кто-то. «Он уже прошел», – немедленно ответил администратор. «Еще вопросы? Оружие будет переходить в следующий бой?» «Нет. Ну, раз вопросов больше нет, поехали дальше». Истинный даже слушать не стал, хотя вопросы были. Он просто щелкнул пальцами. После этого жеста меня заволокла тьма. Ну и зачем был весь этот фарс с дверями, когда он мог вот так нас перемещать? По всей видимости, над нами просто издеваются, напоминая в который раз, насколько обычные люди ничтожны перед истинными. Не знаю, правда, зачем им это. Паники нет, все кандидаты ведут себя смирно, понимают, что возмущаться бессмысленно, ведь спасение только одно — продолжать играть в игру администраторов без лишней мороки. Те, кто сюда попал, не привыкли искать надежду. Вместо этого они добывают спасение своими руками. Именно поэтому дополнительное психологическое давление излишне. «Удача явно на моей стороне, мальчики», — заявила женщина, держа в руке нож. «Я и еще один парень оказались без оружия. Да и арена не способствует каким-либо тактическим маневрам. Бесконечное поле и небо над головой — вот и вся локация». «Как удачно совпало. Я как раз люблю потрошить непослушных ребят». Девушка провела языком по лезвию ножа и с безумной улыбкой направилась к парню. Мой собрат по удаче только хмыкнул на произнесенные слова и отправился навстречу. Его не страшило оружие в руках девушки. И, похоже, он вполне был уверен в своих способностях. Я же просто стоял на месте, смотря на этих двоих. Вмешиваться сейчас будет глупостью, пускай они подустанут, а я уже разберусь с победителем. К моему удивлению, девушка довольно быстро расправилась с парнем, буквально пара секунд, и тот свалился с перерезанным горлом. Однако на этом его мучения не закончились, так как сумасшедшая вспорола брюхо бедняги и одним резким движением вытащила наружу его внутренности. «Ну как тебе?» — спросила она меня. «Похоже, я влюбился», — признался я, шутя. Ее методы меня действительно впечатлили, она напомнила мне Халиту. Такая же холодная жестокость по отношению к врагам. И искренняя радость от победы над ними. «Правда, я польщена. Ну так иди, обнимемся. Я так давно хочу мужской ласки». Хоть девушка и пыталась говорить мягко, ее голос сквозил угрозой. «Нечего и сомневаться, ее вкусы специфичны. Я не думаю, что переживу их в нынешнем теле». Направившись к ней, налепил себе на лицо самую добродушную из своих улыбок. Естественно, с моей внешностью это больше было похоже на оскал хищника или психа. Мы с этой девушкой друг друга стоили, ее вид тоже был далек от прекрасного и невинного цветка. Да, я ожидал атаки, но она все равно была неожиданной. Эта ненормальная знала свое дело, только поэтому ей удалось достать меня. Резко, в критический момент сократив дистанцию. Пришлось рискнуть, чтобы появилась возможность перехватить ее кисть, останавливая удар, нацеленный мне в бок. Собственно, на этом удача покинула девушку, так как в следующий момент мой кулак превратил ее лицо в месиво. Нокаут, один удар, и эта психованная падает без чувств. Времени зря не терял, добил, после чего срезал частью одежды, чтобы перебинтовать рану. Не думал, что получу урон в третьем бою, хотя и противники тут начались довольно опасные. Ведь любой кандидат прошел через ад и стал сущим демоном, чтобы оказаться здесь. А в конце останется только один, самый страшный из всех. И этим единственным намерен стать я. Снова тьма, и в этой тьме я почувствовал, что повязка на моей руке исчезла. «Плохой знак, значит, поблажек не будет. И оружие нам выдается опасное, Она способна плоть как масло резать. Одним ударом при хорошей сноровке можно перерубать кости. Да, если правила не поменяются, то в конце будут одни обескровленные калеки. И какой тогда в этом толк? Новая арена, додзё в лучших традициях Китая. Против меня 3 азиата и 2 с них с ножами. Мне, как еще одному, не повезло. И да, я оказался прав, все 3 неплохо так ранены. Одежда окровавлена, правда, не настолько, чтобы ослабнуть, что говорит об их сноровке. Азиаты с ножами переглянулись, что-то между собой решили и предпочли сперва разобраться с безоружными соперниками. Каждый пошел к своему неудачнику. Я, как и мой брат по удаче, надеялись, что мы подождем, пока эти 2 бойца поцапаются, и нам останется только завладеть оружием. Однако это же азиаты. Постоянно поступают нестандартно и максимально логично. Каждый, кто испробовал на себе остроту выданных нам клинков, знает, насколько они опасны. И благодаря этому знанию теперь они действуют иначе, чем если бы в их руках были обычные ножи. Естественно, подобное сильно усложняет работу обороняющегося. Так как если позволю себя серьезно достать хотя бы раз, мы не конец. 2 коротких укола с последующим взмахом заставили отступить, а вот 3-й, такой же, как и предыдущие, стал для парня ошибкой. В бою повторяться смертельно опасно, тем более против меня, кому Смайл дал знания по ножевому бою. Да еще и азиат так сильно положился на свое оружие, что совсем забыл о защите. Этим я и воспользовался, влепив ему пощечину. Вот вроде бы ерунда, но этот удар заставил его немного расслабить руку и позволить мне разоружить его. Лезвие легко вошло парню в грудь и также просто вскрыло грудную клетку, будто там и не было костей. Еще один шаг к победе. А нет, 2. У наших соседей ситуация сложилась сугубо противоположная. Неудачник не смог пережить встречи с вооруженным соотечественником, свернувшись под его ногами в калачик и зажимая руками живот. Победитель не стал особо наслаждаться агонией проигравшего и добил беднягу. А я тем временем уже отрезал голову своего оппонента, после чего встал и направился к следующему. Сперва на лице противника увидел недоумение. Как же, к нему идут с намерением убить, при этом во второй моей руке голова поверженного. Зачем? Конечно же, сперва непонятно. Однако нас бы тут не было. Разбираем мы каждую головоломку досконально. Парень пришел к каким-то своим выводам и направился навстречу мне. Я же стал разрезать голову поверженного противника на лоскуты. Самому аж стало противно. Но ради победы не на такое пойдешь. Еще один психопат, заключил азиат. Никакого уважения к усопшим. Как так можно? Добавил он и отскочил в сторону, так как я швырнул разделанную голову в него, прыгая следом. Обманный маневр сработал на ура. Брызги крови, мозгов и других составляющих снаряда неплохо перекрыли обзор противнику, дав мне время на атаку, и я смог его задеть. Поранил руку так, что тот выронил свой нож, что, по сути, равносильно проигрышу. С одной рукой он много не навоюет. А даже если случится чудо, и он победит, кровотечение добьет парня. Тут без шансов, следующий бой он проиграет. Наверное, азиат пришел к тем же выводам, поэтому упал на колени и опустил голову. Поза проигравшего, для него этот бой окончен. «Значит, такова моя судьба», — произнес он. «Подари мне легкий конец», — попросил он. Я обошел его, зайдя со спины, по пути подняв 2-й нож на всякий случай. Приближался к нему, до последнего ожидая ловушки, однако он продолжал сидеть, не выказывая сопротивления. Все закончилось быстро, если он и почувствовал боль, то лишь на мгновение. И снова пришла тьма, только на этот раз я провел в ней довольно много времени. Достаточно, чтобы забеспокоиться. Однако очертания новой арены стали появляться до момента панической атаки. Лес, где все деревья высохли и упали. Такая локация предстала перед нами. Тут будто засуха прошлась, воздух был горячим и дышать стало трудно. Впрочем, администраторы, по всей видимости, не слишком уделяли внимания деталям. Им, наверное, был важен результат. А особенности локации и её преимущества сводили к минимуму. «Я тебя вспомнил», — заявил мой противник, проявившись недалеко. «Я же обрадовался. Наконец-то можно закончить начатое». Федор стоял напротив меня, и на нем не было ни царапины. А ведь я уверен, парень столкнулся с таким же количеством противников, что и я. Хотя какие тут могут быть сомнения? Он и в начале катаклизма был опаснее дикого зверя, а сейчас против него пойдет только самоуверенный в себе идиот. Да, такой, как я. «Ты изменился. И сильно», — оценил охотник мою новую внешность. «Тебе не идет», — заключил он. «А вот сейчас обидно было. Впрочем, мне нет дела до его мнения. Оружие нам не дали, или Федор уже успел спрятать свое. К счастью, местное окружение способно решить этот вопрос. Одних только дубинок можно наделать сотни, чем я немедленно и занялся. Ветки сухостоя хоть и трухлявые, но довольно увесистые, вдарить ими можно хорошо. Пока делал себе оружие, Фёдор начал ко мне приближаться. Движения моего нынешнего противника сильно отличаются от движений предыдущих оппонентов. Чувствуется некая грация, плавность, напоминает дикого зверя, того, кому привычна подобная пересечённая местность. Я сейчас нахожусь на его поле, в его среде обитания. Да, удача явно не на моей стороне. Охотник допал неожиданно. Точнее, это ему казалось. Я бы не стал упускать его из виду. Это слишком опасно. Поэтому бросок в меня палкой смог заметить и вернуться, а в свою очередь сделал то же самое. Подцепив одну из приготовленных дубин ногой, я пнул её выпрыгнувшего ко мне противника. Получилось так, что я просто подарил Фёдору палку. Он сумел легко перехватить импровизированный снаряд и уже с ним наброситься на меня. Как я и ожидал, его атака оказалась непримитивной. Охотник опасен только тогда, когда знает повадки своей жертвы, и сейчас он начал боем собирать информацию. Уклонившись от нескольких ударов, имитируя, что делает это в последний момент, ответил тем же. Взмах палкой, и та разлетается в щепки от столкновения с лезвием ножа. Щепа заслоняет мне часть обзора, и Фёдор пользуется этим, наседая ещё сильнее. Буквально за пару секунд он сумел ранить меня в трёх местах. Если бы я не действовал на максимуме своих возможностей, то попрощался бы с жизнью. Охотник пытался вскрыть мне горло или повредить конечность, однако добился только лёгких порезов. Самое плохое, что он не давал мне ни малейшей возможности перехватить нож или контратаковать, держался на расстоянии, орудуя обеими руками. Во второй он держал остатки дубины. А ещё я заметил, что, наступая, он постоянно бросает взгляд мне под ноги, надеясь, что я споткнусь. А ведь риск такого исхода довольно велик. Местность просто создана, чтобы ходить осторожно. Всё равно рискую оступиться. Я прыгал как ненормальный, следя буквально за всем вокруг, просчитывая траектории его атак и предполагая следующий ход. И в какой-то момент мне стало весело. Настолько, что ненормальное я вырвалось наружу. «Я не вижу твоих рук!» Придумывая песню на ходу и противоречия ей, начал отбивать удары охотника, попутно царапая его запястья. Ногти у меня сейчас добротные, их стричь приходилось ножом ремесленника, иначе они не желали поддаваться. «Я использую твой хук!» Кричал я во всё горло, выводя охотника из себя. Может, Фёдора достало моё ребячество, а может, он просто увидел свой шанс, потому что в меня полетел сперва кусок дубины и вслед за ним нож. Да и сам охотник прыгнул на меня. Причём всё это он провернул, когда я отпрыгнул назад, собираясь оттолкнуться от ствола поваленного дерева, то есть в момент исполнения опасного манёвра. Очень грамотный ход, я же стал ограничен в движении. И он начал действовать в тот короткий промежуток, когда я стал наиболее уязвим. Мне ничего не осталось, кроме как завалиться в сторону. И, к собственному удивлению, этот манёвр подарил мне шанс, коим я и воспользовался немедленно. Удар в пах резко нарушил планы охотника. И вместо того, чтобы взять жертву на болевой приём, он просто завалился вперёд, сбив меня со ствола дерева. Да, я дерусь только грязно. Правил тут нет, главная победа. Вскочив, засадил Фёдору коленом в лицо. Ему хватило лишь мгновения, чтобы заблокировать удар. Однако на этом я не остановился. Перепрыгнул упавшее дерево и обеими ногами приземлился ему на грудь, после чего стал яростно топтать охотника, пока от его лица не осталась одна каша. И даже тогда сомневался в победе, думал уже отыскать нож и начать разделывать тело, когда меня поглотила тьма. Новая арена приняла образ городской улицы. Меня окружали брошенные многоэтажки с разбитыми окнами. Всюду пыль и редкий мусор, а также следы того, как природа отвоевывает свою территорию, дополняя пейзаж. Красиво. На самом деле красиво. У меня даже появилось желание сделать несколько фото на фоне всего этого. Сразу видно, тут администраторы постарались, ну или скопировали ту локацию с оригинала. В нашей стране посёлков-призраков хватало и до катаклизма. «Чудесно! Просто потрясающе! Я уже думал, что не встречу тебя!» Раздался знакомый голос недалеко от меня. «Рад, что ты сдержал слово и не подох!» Стеслав крутил в руках два ножа, приближаясь ко мне. «Вы, блин, серьёзно?» Возмутился я сущей несправедливости. «У него две единицы оружия, а я снова гол, как сокол. Какого хрена?» «Эй, админы, объясните, почему ему дали зубочистки, а мне нет?» Естественно, ответа не последовало. «Это карма, брат. Ты много грешил, а я твоё возмездие». Парень смеялся. Его лицо просто сияло от получившейся ситуации. Ухудшало дело еще и то, что раны на нем отсутствовали, будто во всех боях у Мстислава было подавляющее преимущество. Да уж, мир несправедлив. Пришлось признать мне. Удача в этом фарсе явно на стороне противников. Можно уже не удивляться по этому поводу. Да и вообще удивление чему-либо само по себе ненужное свойство. По крайней мере, не здесь. «Эй, ты чего это делаешь?» — спросил парень, остановившись. Я в это время попытался оторвать часть ткани от своей одежды, чтобы перевязать раны. Но спустя пару попыток понял, что это невозможно. Тогда просто стянул у себя простыню, что прикрывала торс. Она была и так вся пропитана кровью. А когда я взглянул на себя, понял, что Фёдор неслабо порезал меня. Рана оказалась куда больше, чем я думал изначально. Вот он, результат работы ножа с сумасшедшей прочностью и такой же остротой. Я даже не заметил, как меня исполосовали. «Выглядишь отлично! Похож на недорезанную свинью. А чувствуешь себя как?» Спросил он, и только сейчас я ощутил слабость в ногах. Потеря крови уже начала сказываться. А ведь конец всего этого фарса еще далеко. «Больно тебе, Найкрос?» «Больно», — признал я, не горя желанием спорить или как-то еще пикировать ему. На сарказм и то сил не осталось. «Вот и мне было больно, когда ты бросил меня подыхать. Твоя обида надумана, и ты сам это прекрасно понимаешь. У парня было достаточно времени, чтобы понять истину. Даже если он, подобно мне, держит слово. До нашей встречи на корабле ему в голову обязаны прийти мысли о причинах моего поступка. А мне плевать. Да, может быть, ты косвенно создал меня. Благодаря тебе я сейчас стою здесь, перед тобой. Однако на этот раз твоя жизнь в моих руках». Спорное утверждение. «Да? Посмотри на себя, ты жалок. Где теперь вся твоя уверенность, когда ты бросил меня пожирателем? Ну что, вылупился? Страшно умирать?» «Да, страшно. Однако почему-то даже в нынешнем положении я не чувствую угрозы от Мстислава. От Фёдора веяло нешуточной угрозой, хоть там все и свелось к одному удачному удару. Однако сейчас, будучи раненым, ослабленным и безоружным против невредимого и вооруженного человека с жаждой моей смерти, я не вижу в нем противника. И причина явно не в прошлых победах над ним или уверенности в собственных навыках. Тут нечто иное». «Прекращай заливать. И давай уже начинать, мне есть охота». Поторопил я его. «Ага, разбежался», — засмеялся он. «Я лучше подожду, пока ты стоять не сможешь. Времени у нас много, как раз подумаешь о своем положении». И когда этот парень стал таким умным?